Том 9, глава 6. Вы говорите, что связь с мистером Гото была прервана? После услышанного ответа цвет лица президента Мацумото изменился и стал сероземлистым. Сотрудник, к которому он обращался, повернулся к нему и спросил: «Хотели бы вы прослушать запись сами?» Мацумото молча кивнул и взял у него из рук пульт, включив экран. Вскоре записанный файл был заново воспроизведен. «Муравей, ты действительно создаешь острые ощущения. Ты король?» «Верно, я король. Ты... Да что ты, черт возьми, такое?» На этом моменте соединение было разорвано. Лицо Мацумото, который снял с себя специальный наушник, побледнело от перенапряжения. Конечно, на записи были слышны ужасные шумы и таинственные шорохи, но было еще кое-что, что привлекло его внимание, когда появился монстр. И так как рядом больше не было замечено ни одной живой души, напрашивался только один вывод. Этот муравей может использовать человеческую речь? Кроме того, он с легкостью смог победить Гото, недоумевал президент. Все это явно шло не по их плану. Стоило сказать, что планирование дела и подготовка к нему были идеальными. А вот дальше... Кончики пальцев Мацумото задрожали. «Президент?» Мацумото посмотрел на своего подчиненного и заметил, что тот взглядом указывает на его собственную руку. Он поспешно спрятал ее в карман. Затем он повернулся и произнес: «Убивший Го...» «Нет, куда делся монстр, который умеет разговаривать?» Слова «монстр, убивший Гото» у него просто язык не поворачивался произнести. «Он просто исчез». «Просто исчез, говорите?» «Он убил Гото. Как такое могло быть, что даже спутниковые камеры обнаружения смогли упустить его из виду? Ведь наблюдение за островом Чеджу ведется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». В этот момент один из сотрудников указал на монитор компьютера. Как будто смог каким-то чудом услышать мысли президента и знал, что необходимо искать. «Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот на этот яркий источник света. Этот свет — это сила мага, которая практически в то же время проявилась на острове. Это был монитор, присоединенный к камере обнаружения мощности объекта. Первоначально мощность указывается в лошадиных силах, а затем компьютер переводит этот показатель в показатели мощности магической силы. Чем больше и ярче была белая точка на мониторе, тем сильнее и больше была мощность объекта, которую она показывала. Как только Гото и другие охотники, окружившие его, исчезли, пятно пропало. Это произошло через некоторое время довольно быстро. До этого на радаре монитора пятно было большим и ярким. «Боже мой!» — Мацумото обреченно застонал. Их враг был не только очень сильным, он еще и прекрасно контролировал свою мощность. Этот парень... Он никак не мог сформулировать свою мысль. Бесполезно. Исследовательская группа не смогла бы поймать его. Это было просто идеальное исполнение. Полученные данные, конечно, были ценными, но Япония заплатила за эту информацию огромную цену. Она потеряла 10 своих лучших охотников. Но что самое печальное, среди них был самый лучший охотник страны. Это была очень болезненная цена, которую им пришлось заплатить из-за их же ошибок. И тем более, что никто не сказал, что расплата за это уже закончилась. Шутки в сторону. Если такой страшный монстр возьмется всерьез и пересечет море... Мацумото старался об этом не думать. Он пытался абстрагироваться от такого исхода событий. Но воображение все равно подсовывало ему ужасные картины возможных трагедий, которые могут свершиться в будущем. И в этот момент я смог его обнаружить. Этот монстр проявил себя снова. Глаза Мацумото тут же загорелись. И где появился этот парень? В королевской опочивальне. Королевская опочивальня. Но там как раз сейчас находятся измотанные корейские охотники. Им предстоит столкнуться с муравьиным отрядом, который в этот момент возвращался с задания. Им, должно быть, сейчас придется довольно туго. Это было очевидно, учитывая, насколько силен их будущий противник-монстр. Ведь его сила выходит за всякие возможные границы здравого смысла. Ведь корейцы сейчас уже полностью вымотаны. Глаза Мацумото, который так думал и продолжал смотреть на экран, увеличились в размере. В эту самую секунду перед ужасными монстрами неожиданно появилось еще одно яркое сияние. «А это что еще такое?» Мацумото был удивлен. Он в шоке уставился на свой персонал в ожидании объяснений. Сотрудник исследовательской группы тут же бросился к мониторам, изучая полученные изображения. «Я тоже никогда раньше не видел ничего подобного», — объявил он. Свет, который неожиданно появился посреди ожесточенной битвы, был практически таким же большим и ярким, как вся армия монстров. Нет, можно даже сказать, что этот свет был еще ярче. Но это было еще не самым удивительным в этой ситуации. Еще непонятнее было то, что вокруг большого круга света кружились неожиданно и непонятно откуда появившиеся сотни маленьких огоньков. Даже руководитель группы аналитиков никогда не видел ничего подобного раньше. А ведь он только и занимался тем, что годами анализировал выходные изображения с камер обнаружения. «А? Это была великолепная ювелирная работа. Расхождение и схождение маленьких огоньков, которые подчинялись какой-то непонятной силе и приказам. Взаимодействие большого и маленьких огоньков было очень слаженным. Однако у Мацумото сейчас не было времени на восхищение. Корейская команда. Разве они не занимались уничтожением королевы и не выдохнулись после этого, верно?» И тут до него постепенно начало кое-что доходить. Тот факт, что корейские команды продолжали добиваться неплохих результатов в своем походе, означает только одно, что трансляция может все еще продолжаться. Мацумото сейчас было не до того, чтобы удивляться, как им удалось выжить такой мясорубке. «Трансляция корейской команды! Трансляцию корейской команды вывести на главном меню! Трансляцию корейской команды вывести на главном экране! Быстро!» Как только он закричал, персонал тут же выполнил его команду. На экранах тут же появилась трансляция с места событий. Когда Мацумото посмотрел на главный экран, перед ним возникло лицо человека, который сейчас в данный момент сражался с муравьями. Президент увидел лицо парня крупным планом прямо перед собой. Он тут же проглотил ком, который стоял у него в горле. Вены на его шее вздулись от напряжения, и пот ручьем побежал по вискам. «Этот парень, является ли он тем человеком, который управляет этими неопознанными маленькими огоньками?» – догадался он. Также Мацумото заметил стоящего перед охотником просто огромного муравья. Это был необычный муравей. Он был минимум в полтора раза больше стандартных муравьев. Даже несмотря на то, что он не находился там, а наблюдал за происходящим с экрана монитора, он все равно почувствовал, как у него ускорилось сердцебиение от возрастающего напряжения. Лицо Мацумото становилось все бледнее и напряженнее. И в этот самый момент муравей двинулся первым. Кулак муравьиного короля с огромной силой ударил Джинву по лицу. Бабах! Парень получил очень сильный удар. Но все же перед этим смог укрепить верхнюю часть своего тела. И сейчас, выдержав этот удар, послал силу в ноги. Нужно было удержать свое тело на месте и не потерять равновесие. Король муравьев отнюдь не сдерживал свою силу. Он добавил достаточно своей силы в кулак и теперь был очень удивлен. «Мой удар! Ты смог выдержать его?» – произнес он. Это был такой удар, при котором охотник должен был как минимум лишиться головы. По крайней мере, точно не выглядит так, будто бы его слегка шлепнули. Его голова лишь слегка отклонилась назад, а дыхание слегка сбилось. Однако это было не самое лучшее время для того, чтобы отвлекаться и успевать еще удивляться. Потому что ответ от Джинву не заставил себя долго ждать. Король муравьев, получивший также удар в лицо, был отброшен к стене и врезался в нее. Бух. На стене осталась вмятина, как будто в нее врезался не монстр, а как минимум метеорит. Через некоторое время оба противника, и Джинву, и король муравьев, почувствовали большой шок от происходящего. Шок настолько сильный, что можно было буквально прочувствовать, как земля под ними затряслась. «Что это за муравей? Как он может так много болтать? Трансляция с места событий была неожиданно прервана. Тут же поступило сообщение о якобы какой-то аварии на телестанции. Многие зрители тут же высказали свое возмущение. «А охотники? А что насчет охотников?» «Что это за муравей сейчас появился?» «Нет, если вы сейчас прекратите трансляцию, то что вы за люди вообще?» Всех волновала судьба охотников, которые сейчас оказались один на один со страшной опасностью. Возможно, они были абсолютно беспомощны против этого необыкновенного муравья. В данный момент речь идет о трансляции, которая показывала сражение охотников с королевой и убийство последней. Зрители были рады наблюдать сцену убийства королевы и слушать спокойные комментарии, которые шли параллельно с видео. Однако в следующее мгновение стало происходить что-то поистине жуткое, в которое совсем не хотелось верить никому. И на этом моменте и была прервана трансляция. На экране появился модератор, который вместо объяснения лишь сообщил. «А только было получено подтверждение». И после этих слов он мрачным голосом сообщил невозможное. «Охотник Ми Бёнгу был убит в ходе операции». Затем этот же модератор добавил, что им пока ничего не известно о судьбе других охотников, которые сейчас находятся в муравьиной пещере. «Мы смогли уничтожить королеву, но почему охотники после этого все равно умирают? Где Япония? Чем там сейчас занята Япония? Они же союзники, должны помогать!» Кто-то был расстроен, кто-то был взволнован, кто-то грустил. Все осознавали, что охотникам, которые сражались, поставив на кон своей жизни, может грозить катастрофический конец. Информация, что об их судьбе до сих пор ничего не известно, очень быстро распространялась. Когда экран ретрансляции был экстренно отключен, рейтинг аудитории, смотревшей этот канал, резко вырос. Он вырос даже намного больше, чем тогда, когда ретрансляция шла гладко, без происшествий. «А?» Лицо модератора, который получил срочное сообщение из штаба, посветлело. «Стало известно, что один из демонстрантов, который находится на месте события, не был поврежден. Ретрансляция будет возобновлена с данного демонстратора», — объявил он бодрым голосом. Этих слов было достаточно для того, чтобы оживить усталых людей, находившихся перед телевизорами. В глазах зрителей снова загорелся интерес. Затем, после данного объявления, появилось изображение поля битвы. «Чего?» «Нет». Люди, которые смотрели телевизор, поскакивали со своих мест. Они увидели, как неизвестные черные солдаты заполонили весь экран. Черные солдаты появились перед трупом королевы муравьев. Сейчас они вовсю сражались с муравьями, которые непонятно откуда и когда успели появиться в королевской пещере. В этот момент камера, которая старалась заснять как можно больше, прошлась по кругу и остановилась на фигуре одного человека. Было трудно понять и различить его лицо из-за расстояния. «Черные солдаты, которых вы можете наблюдать на видео, являются подчиненными охотника, который в данный момент находится в объективе камеры. Также были получены сведения, что многие охотники в данный момент находятся в безопасности», — комментировал модератор. Люди, которые все это время с волнением ожидали каждого его слова, с радостью приветствовали полученные новости. Они все неосознанно начали болеть за охотника, имени которого даже не знали. «Давай, пацан, уничтожь их всех!» «Отлично, давай, ты сможешь!» «Так держать!» И все в таком духе. И, наконец, безымянный охотник неожиданно вызвал еще большее количество новых солдат. И те приступили к сражениям, начиная убивать еще больше муравьев. «Уа-а-а!» Люди просто пришли в восторг от зрелища, которое предстало перед их глазами. Они кричали и били своими кулаками в небо в знак поддержки. Некоторые из них потеряли свои семьи. Кто-то потерял друзей. Сейчас они очень хотели, чтобы кто-то мог отомстить за их страдания всем этим муравьям. И теперь они вовсю наслаждались увиденными сценами. А в этот момент модератор повысил голос. Он сообщил сведения, только что полученные от вышестоящего руководства. Время замерло, и наступила тишина, как будто все сконцентрировалось только на словах модератора. «Личность сражающего охотника только что была раскрыта», – произнес он. Люди тут же обратили свои глаза и уши на экран, полностью концентрируясь на нем. Все хотели знать, кто же он такой, что это за человек и что за способностями он владеет. Ведь он в состоянии спасти охотников ранга С вместе, в котором даже все эти охотники вместе не справились. «Этот человек – 10-й корейский охотник ранга С, Сон Джин Ву. Его класс относится к классу волшебников, а его специальный навык называется магией призыва». Люди были в восторге от полученных новостей. От того, что охотник, обладающий такими выдающимися способностями, был корейским охотником. Этот охотник своими силами разобрался с муравьями за несколько минут. И тут муравьи, которых уже было обратились в бегство, потому что осознавали отчаянность своего положения, остановились. Ситуация будто начала повторяться. «О, это там!» Крылатый муравей, которого люди уже видели перед тем, как трансляцию отключили в первый раз, неспешно шел в сторону Джин Ву. Сейчас он проходил через стадо муравьев. Всего крылатых муравьев существует немного, и у каждого из них есть свои особенные черты лица, по которым их можно узнать. Они уж точно не похожи друг на друга. Это точно был тот же муравей. Зрители были сбиты с толку от такого крутого поворота событий. «Чего? Разве этого ублюдка не убили ранее?» «Охотники же оставались с этим монстром наедине чуть ранее. Разве они не разобрались с ним?» «Почему он снова оказался в этом месте?» Крылатый муравей стоял четко перед Сон Джин Ву. Некоторые из людей, находящиеся сейчас перед экраном телевизоров, в какой-то степени знают, что из себя представляют определенные классы и способности, которые дают эти классы. Они почувствовали тревогу, наблюдая за тем, как эти двое сталкиваются между собой. «О нет, он сейчас умрет. Он умрет. Что, если магический класс зависит от расстояния? И чем больше расстояние, тем легче охотнику. Отойди от него, сейчас же!» Это был тот самый монстр, который одним ударом смог отправить в полет в этой же комнате лучшего охотника Ча Хая. Люди представляли, что сейчас на их глазах могло произойти. Они представили самые страшные картины. Когда человек и муравей просто стояли лицом к лицу, зрители испытывали беспокойство, но вдруг муравей неожиданно начал увеличиваться в размерах. Он становился намного больше. У зрителей, которые смотрели на экран и видели все это, настроение начало стремительно ухудшаться. Все боялись того, что могло произойти, и в этот момент... Бах! Некоторые слабонервные зрители закрыли свои глаза, дабы не видеть этого кошмара. Когда монстр резко приблизился и замахнулся на охотника, зрители уже предсказывали, что он как минимум снесет охотнику голову. Однако все на удивление закончилось хорошо. О, охотник магического класса смог выдержать удар такой силы, хотя ранее. Этот же самый удар, а может и слабее, сбил танкера Ма Дон Ву с ног. Всех посетила эта мысль. Глаза людей стали больше. В этот момент... Бабах! Муравей пролетел через всю комнату и врезался в стену. Зрителям потребовалось некоторое время, чтобы понять и осознать то, что сейчас произошло перед их глазами. Камера показала короля муравьев, висящего на стене. Опять разнесся крик яростного восторга. «Чё?» Челюсть оператора отвалилась до пола от шока. Когда охотник получил кулаком от муравья и смог выдержать его удар, оператор был просто поражен. Когда тот же самый удар получила Ча Хаен, она тут же потеряла сознание. Однако в то же время охотник Сон Джин Ву не просто выдержал удар. Он смог еще и ответ атаковать и сбить с ног муравья. Монстра, который до этого с легкостью раскидал шестерых охотников ранга С как игрушки. Оператор невольно скрикнул от шока. «Не может быть, что другие охотники ранга С были такими слабыми!» – соображал он. Нет, не в этом было дело. Охотники корейской команды доблестно сражались до этого. Они лучшие из лучших, и они смогли отлично победить королеву муравьев. Между прочим, не абы кого, а босса ранга С. Странным было то, что эти охотники после победы над королевой смогли проиграть каким-то там муравьям. Это была будто бы шутка какая-то, но куда более странным было то, что Сон Джин Ву даже не обращал внимания на этих муравьев, будто они какой-то мусор. Глык, Оператор усилием воли подавил нарастающее у него волнение и проглотил ком в горле. Реакция корейских охотников, которые также наблюдали за этим сражением, ничуть не отличалась. Пока все стояли в недоумении и смотрели на Джин Ву возбужденными глазами, Чхве Чон Ин внезапно оглянулся. Вокруг них со всех сторон были трупы муравьев. Он был ошеломлен открывшейся перед ним картиной. Ведь он думал, что после того, как их немного подлечат, они, охотники, также примутся за дело и будут помогать в уничтожении муравьев. Но он передумал, просто посмотрев на Сон Джин Ву и его работу. «Не может быть, это парень все один сделал?» Чхве Чон Ин изумленно покачал головой, оценивая количество убитых муравьев вокруг. Услышав жуткий вопль, Чхве Чон Ин повернул голову и вновь посмотрел на то, что происходило между Джин Ву и муравьем. Король муравьев, который в этот момент уже вытащил свое тело из стены, пылал гневом. Воздух вокруг него накалялся и дрожал. «А?» Джин Ву посмотрел на короля муравьев. Увидев его глаза, он не смог сдержать своего удивления. Ущерб, полученный королем муравьев от его удара, был меньше, чем он ожидал. «Наверное, это из-за экзоскелета. У этого парня была черная твердая кожа, покрывающая все его тело. Она была выше по уровню от обычного органического вещества, которое встречается как доспех у стандартных монстров. Если так, то его надо просто сломать силы. Для того, чтобы это сделать, нужен не обычный кулак и не меч. Нет, это должно быть что-то подобное молоту, который может сломать эту броню». Мышцы плеч и рук Джин Ву распухли, а сухожилия напряглись. Он сосредоточил всю силу в руках. Вокруг него воздух начал сгущаться и накаляться. Король муравьев прекратил свой рев и повернул свое искаженное гневом и яростью лицо к охотнику. «Давай!» Расстояние между двумя противниками, которые вначале медленно приближались друг к другу, теперь стало резко сокращаться. В конце концов, Джин Ву и король муравьев столкнулись лицом к лицу. Эти двое начали обмениваться равносильными ударами. При этом ни один из них не собирался уступать. Бабах! Бах! Бабах! Охотники стояли как громом пораженные. Внутренняя часть пещеры сотрясалась от ударных волн, которые исходили от Джин Ву и короля муравьев. Вот они начали дубасить друг друга, каждый раз вкладывая в удар все больше и больше своей силы. Сила ударной волны была невероятно мощной. Несмотря на то, что лучшие охотники часто имеют дело с сильной магией, даже они испытывали дискомфорт, находясь рядом с полем битвы. «О, вы в порядке?» «Да, довольно-таки в порядке». Оператор, который был лишь ранга А, ощущал невероятное давление, но все равно продолжал настаивать, что с ним все в порядке. Он уже точно ни за что не собирался покидать это место. Хотя, надо признаться, голова у него уже кружилась. Ох, но у него была причина, по которой он продолжал стоять и улыбаться. Даже несмотря на то, что его лицо становилось все белее и белее. Бах, бах, бах. Как может всего один охотник устоять против такого монстра? Восхищался он. Внутри у него зарождалась надежда. Бабах. Конечно, очевидно, что охотнику Сон Джин Ву также хорошо доставалось в этом бою. Но можно было определенно заметить один момент. Экзоскелет, в который был облачен король муравьев, потихоньку начинал трескаться.